По случаю 63-летия победы корейского народа в Великой Отечественной освободительной войне, корпус военных атташе нашей страны прислал Ким Чен Ыну корзину цветов и поздравительное письмо. Их передал 26 июля глава корпуса военных атташе и обороны военной атташе посольства Китайской Народной Республики Чанпин, министру народных вооруженных сил генералу армии Корейской Народной Армии Пак Юн Сику.